Сегодня день у нас особенный. Особенный он тем, что сегодня много народу пришло. Если анализировать остальные дни и день причастия, то можно увидеть большую разницу. Этот день особен и тем, что у нас сегодня будет происходить сопричастие со страданиями Христовыми за нас. И перед началом нашей общей церковной молитвы давайте откроем Откровение, книга Откровения, 3 глава, 20 стих. Книга Откровения, 3 глава, 20 стих. «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему, и буду вечерить с ним, и он со мною». Наверное, этот стих мы не раз читали за всю нашу христианскую жизнь, но я хотел бы сегодня особо обратить внимание на него. Почему? Потому что это слова Христа были сказаны церкви, Лаодикийской церкви. Эта часть текста была сказана Лаодикийской церкви. Интересно, как же так произошло, что Господь остался за дверью? За дверью сердца. Может быть, такое происходит, когда Христа выгоняют из дома, Он остается за дверью. Но тут же о верующих сказано. Как так произошло? Как так получилось? Лаодикийская церковь не сказала ему прямо: «Выходи, ты нам тут не нужен». Но они делами своими, мыслями, желаниями, своей жизнью дали понять, что ему тут не место. Давайте откроем Деяния, 5 главу, и прочитаем с 14 по 16 стих. Книга Деяния, 5 глава, с 14 по 16 стих. «Верующих же более и более присоединялось к Господу множество мужчин и женщин, так что выносили больных на улицу и полагали на постелях и кроватях. Дабы хотя тень проходящего Петра осенила кого из них, сходились также в Иерусалим многие из окрестных городов, неся больных и нечистыми духами одержимых, которые и исцелялись все». Здесь в этом отрывке сказано, что в те первые времена церкви много людей приходило к Господу, церкви были заполнены. И люди в основном приходили, чтобы исцелиться. И так произошло, что дошло до того, что, проходя, Петр мог исцелять людей, тень его могла исцелять. Если в наше время прочитать этот отрывок, это вообще реально? Чтобы вот я прошел, или кто-то из вас, из верующих, и человеку стало лучше. Реально. Слово Божье, оно было актуально и в те времена, и в нынешнее время. Наша жизнь оставляет глубокий отпечаток в жизни окружающих нас людей. Наши соседи, наши коллеги по работе, наши родственники. Наша жизнь, святая или грешная, оставляет очень глубокий отпечаток. Если сейчас провести такой тест, каждый может его провести. Вот подойдите к своим коллегам и спросите, что они о вас думают. Тень нашей жизни, что им приносит? Мой начальник говорит, когда встает вопрос о том, кто будет что делать, и он говорит, если за это возьмется Алексей, 100% будет хорошо. Но у нас еще есть один мальчик, о котором говорят по-другому. Пускай кто-нибудь другой делает, но только не он. Что о нас могут сказать люди, с которыми мы соприкасаемся? Что делает наша тень в их жизни? Какова наша тень? Какова наша жизнь? Святая она или грешная? Если вспомнить примеры с Ветхого Завета, то первое, что мне на ум пришло, это жизнь Авраама. Жизнь Авраама наложила глубокий отпечаток на жизнь Лота. Жизнь Авраама была наполнена общением с Богом. И Лот, видя это, вышел из Ура Халдейского вместе с Авраамом. Если вспомнить Иосифа, то у него была такая бурная жизнь, интересная. Бог его так вел и соприкасал его с остальными людьми. И один из таких примеров – это когда Иосифа посадили в тюрьму на долгое время, начальник, видя его святую жизнь, сделал его управителем тюрьмы. Также в 4 книге Царств, 4 глава, 9 стих, 8-9 стих, там пишется о встрече Елисея и женщины. «В один день пришел Елисей в Санам. Там одна богатая женщина упросила его к себе есть хлеба. И когда он не проходил, всегда заходил туда есть хлеба. И сказала она мужу свою: „Вот, я знаю, что человек Божий, который проходит мимо нас, постоянно святой“». Интересную характеристику женщина дала Елисею. Наша жизнь, какова она? Какова наша жизнь? 1 Петра, 1 глава, 16 стих. 1 Петра, 1 глава, 16 стих. «Ибо написано: „Будьте святы, потому что я свят“, так говорит Господь». Это призыв, это к кому призыв? К нам. Если читать Библию, это определенный труд для некоторых, и готовиться к проповеди тоже говорят, это труд, труд, но это интересный труд. Действительно, это интересный труд. Я тот человек, кого не обошли коммуникации, я вот вовлечен в интернет. Я, зайдя в интернет, в электронную Библию, начал искать это словосочетание: «Будьте святы, потому что я свят». Об этом написано 6 раз в Библии. 6 раз об этом упоминает нам Библия. Дословно: «Будьте святы, потому что я свят», говорит Господь. 6 раз. Ни о чем вам не говорит. Сколько дней недели у нас в распоряжении? 7 дней недели, да? 1 день мы 100% находимся в церкви. Это воскресный день. А в остальные дни — это призыв нам на остальные 6 дней. 6 раз говорит Господь: «Будьте святы, потому что я свят». Однажды в нашей церкви привели такой пример интересный. Вышел проповедник с большой длинной веревкой. С очень длинной веревкой. Вот он вышел, начало веревки было видно, а конца ее не видно было. Я не знаю, она, может быть, до первого этажа была, может быть, до метро. Никто не знает. Начало было видно этой веревки. И кончик этой веревки был покрашен в красный цвет. Маленький кончик. И он сказал, что представьте, что эта веревка – это вечность, это наша жизнь. Но то, что покрашено красным, это наша жизнь на земле. Вот этот красный промежуток веревки мы видим. Это видимая наша жизнь на земле. А вся остальная веревка – это вечность. Конца не будет. И я вот призываю вас, чтобы мы задумались о нашей жизни на земле. Какая наша жизнь? Мы зачастую стараемся, особенно молодые, вот в этот маленький промежуток времени жизни на земле все попробовать, все испытать, все ближе к себе, забывая о том, что нас ждет вечность. И наша жизнь земная, она определяет, где мы будем в вечности. Практическая часть повеления быть святыми на земле написана в Евангелии от Матфея, 6 глава, 33 стих. «Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». Все приложится вам, что необходимо для святой жизни на земле. Вы не будете голодать. Вы не будете находиться на улице, если вы будете искать святой жизни. Также в книге Откровения, 22 глава, 11 стих, вторая часть стиха: «Праведный дотворит правду еще, и святое да освящается еще. Это практика нашей святой жизни. Слово «будьте», оно больше имеет повелительное наклонение. Бог нас не просит жить и быть святыми. Бог нам не рекомендует быть святыми. Бог нам не предлагает ими быть. Он утверждает, чтобы мы были святыми. Утверждает на основании себя. Потому что там, где свет, там не будет тьмы. А если мы тьма, то Бог свет. Почему это так важно? Кто-то скажет: ну, я еще молодой, и жизнь вечная, она впереди. Да, мы пока на земле живем, я еще успею прийти к Богу. Я еще успею подумать о том, что нужно быть святым на земле. Я еще задумаюсь, Христос ли у меня в сердце или уже за дверью. Но Евангелие от Иоанна, 17 глава, 3 стих, немножко нашу жизнь переворачивает. Там Христос в молитве к Отцу произносит очень важные для нас слова, говоря: «Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа». Сия есть жизнь вечная. Жизнь вечная наша начинается, когда мы познаем Христа, и не заканчивается. Наша жизнь вечная начинается с того момента, когда мы познали и приняли Господа, когда мы начали жить ценностями неба. В заключение хочу еще раз вам напомнить Откровение, 3 глава, 20 стих. «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною». Постараюсь перевести слово «се». Слово «се» переводится «сейчас». «Сейчас стою у двери и стучу». Услышьте стук. Услышьте. Внешне нам несложно вечерю принять сегодня. Если так посмотреть по сторонам, когда разносят чашу с вином и хлеб, в принципе, все принимают. Внешне несложно. Но Господь в этом стихе говорит, что «если кто услышит голос мой и отворит дверь сердца, войду к нему и буду внутри вечерить». Я хотел бы сегодня церковь вас призвать, чтобы эта вечеря у нас сегодня была внутри. Прежде всего внутри. Чтобы мы впустили Господа в наше сердце, чтобы Он навел там порядок. Давайте в молитве и тишине откроем сердце и подготовим в нем место для вечери. Давайте помолимся.